«Вот вам и награда за терпение», — сказал Фарамир. «Подоспели минута в минуту к заходу солнца. Это закатное окно. Хеннет Аннун. А перед ним красивейший водопад Итилии, края блещущих вод. Не знаю, бывал ли здесь хоть один чужестранец. Покой попроще, чем окно, не княжеский покой, но заходите, посмотрите сами». Солнце закатилось, и померкла водяная занавесь. Они вошли под низкую грубоватую арку и оказались в большой сводчатой пещере. Тусклые отблески факелов играли на стенах. Народу уже собралось много, но из узкой боковой двери входили еще и еще по двое и по трое. Когда глаза их привыкли к полумраку, хоббиты увидели, что пещера выше и гораздо просторнее, чем им сперва показалось. Здесь размещался, не стесняя людей, склад оружия и съестных припасов. «Такое у нас прибежище», — сказал Фарамир. «Роскоши маловато, но переночуете спокойно и удобно. Сухо, еды вдоволь, очага, правда, нет. Некогда это был водосточный грот. Из той вон арки вода выливалась, но древние мастера-каменщики ее отвели, и теперь она низвергается со скал высоко над нами. Все отверстия этого грота замурованы, ни вода, ни супостат сюда не проникнут, кроме как тем же путем, что вы прошли с завязанными глазами. Выход есть еще один, через водяное окно, в глубокое озеро, полное острых скал. Отдыхайте, пока все вернутся и соберут на стол». Хоббитов отвели в угол к низкому ложу. Трапезу собирали быстро, несуетливо и споро. От стен принесли столешницы, водрузили их на козлы, заставили утварью, неприхотливой и добротной, блюдами, чашками, мисками, глиняными, глинцевито-коричневыми и желтыми самшитовыми, отличной токарной работы. Царила чистота и опрятность. Кое-где поблескивали бронзовые чаши, и серебряный кубок был поставлен для Фарамира посредине отдельного столика. Фарамир прохаживался по пещере и негромко расспрашивал новоприбывших. Одни были отправлены преследовать или добивать разгромленный отряд, другие остались следить за дорогой, эти припозднились. Никто из южан не ушел, кроме огромного Мумака, за ним не уследили. Враг не появлялся, не видать было даже орков-соглядатаев. «И ты ничего не видел и не слышал, Анбор?» — обратился Фарамир к вошедшему. «Ни слуху, ни духу, государь», — отвечал тот. «Орки куда-то запропастились. Но то ли я видел, то ли мне померещилась диковинная тварь, уже в сумерках, когда все кажется больше, чем надо бы. Наверное, просто белка». Сэм навострил уши. «Но если белка, то черная и без хвоста. Ты не велел нам понапрасну бить зверей, я и не стал стрелять. Да и темно было, а этот зверек мигом скрылся в листьях. Я постоял, подождал немного, все-таки будто и не совсем белка. А потом пошел, и тут она вроде бы зашипела на меня сверху. Да нет, пожалуй, крупная белка. Быть может, звери бегут от врага, да не будет он назван, из Лихолесья и забегают сюда к нам. Говорят, там водятся черные белки». «Может быть», — сказал Фарамир. «Однако же это дурной знак. Нам здесь в Итилии только беглецов из Лихолесья и не хватало». Сэму показалось, что он при этом оглянулся на хоббитов, однако Сэм снова решил промолчать. Они с Фродо лежали рядом и глядели на огни факелов, на расхаживающих и тихо переговаривающихся людей. Потом Фродо взял и заснул. Сэм уговаривал себя не спать. «Поди, знай», — думал он, — «с людьми дело темное. На словах-то хорош, да с тем и возьмешь». Он зевнул до ушей. «Проспать бы с недельку, стал бы как новенький. А положим, не засну. Как быть-то в случае чего? Больно уж тут много громадин на одного хоббита. И все равно не спи, Сэм Скромби, не смей спать». И не смел. Дверной проем потускнел, серая водяная пелена потерялась в темноте, и лишь монотонный шум и переплеск падающей воды не смолкал ни вечером, ни ночью, ни утром. Бормотание и журчание убаюкивало, и Сэм яростно протер глаза кулаками. Запылали новые факелы. Выкатили бочонок вина, раскладывали снеть, натаскали воды из-под водопада, умывали руки. Фаромеру поднесли медный таз и белоснежное полотенце. «Разбудите гостей», — сказал он, — «и подайте им умыться. Время ужинать». Фродо сел, зевнул и потянулся. Сэм недоуменно уставился на рослого воина, склонившегося перед ним с тазиком воды. «Поставьте его на пол, господин, если можно», — сказал он. «И вам, и мне удобнее будет». К веселому изумлению окружающих он окунул в тазик голову и, отфыркиваясь, поплескал холодной водой на шею и уши. «У вас всегда моют голову перед ужином?» — спросил воин, прислуживающий хоббитам. «Да нет, обычно-то перед завтраком», — сказал Сэм. «Но ежели сильно не выспался, обдай голову холодной водой и расправишься, что твой салат от поливки». «Фух! Ну, теперь авось не засну, пока не наемся». Их провели и усадили рядом с фармером на покрытые шкурками бочонки, куда повыше скамеек, на которых разместились люди. Внезапно все встали, обратились лицом к западу и с минуту помолчали. Фармер сделал знак хоббитам поступить так же. «Перед трапезой», — сказал он, садясь, — «мы обращаем взор к погибшему Нуменору и дальше на запад, к нетленному блаженному краю и еще дальше, к предвечной отчизне. У вас нет такого обычая?» «Нет», — покачал головой Фродо, чувствуя себя неучим и невежей. «Но у нас принято в гостях перед едой кланяться хозяину, а вставая из-за стола, благодарить его». «Это и у нас принято», — сказал Фарамир. После долгой скитальческой жизни впроголодь, холоде и грязи, ужин показался хоббитам пиршеством. Золотистое вино, прохладное и пахучее, хлеб с маслом, солонина, сушеные фрукты и свежий сыр, а вдобавок чистые руки, тарелки и ножи. Фродо и Сэм живо уплели все, что им предложили, не отказались от добавки, а потом и еще от одной. Вино приободрило их, и на сердце полегчало впервые после Кветлариена. После ужина Фарамир отвел их в полузанавешенный закуток. Туда принесли кресло и две скамейки. В нише горела глиняная лампада.